В городском театре Анджу провинции Южный Пинан 6 августа прошло торжественное заседание, посвященное 40-летию со дня начала молодежного звеньевого движения на селе. В его работе приняли участие член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Рёнхе и работники соответствующих учреждений, работники Союза молодежи и ветераны труда и другие. Че Рёнхе зачитал поздравительное послание ЦК Трудовой партии Кореи в адрес всех членов сельских молодежных бригад и звеньев страны, которые самоотверженно трудятся на полях страны, максимум демонстрируя дух государства сильной молодежью. В поздравительном послании ЦК Трудовой партии Кореи говорится: 7 августа 1966 года 1977 великий Ким Ир Сен высоко оценил прекрасные поступки представителей нового поколения, добровольно решившихся трудиться в социалистической деревне, зажег факель молодежного звеньевого движения на селе, ответил и на письма преданности, поступившие от членов молодежных звеньев страны, и мудро добивался того, что во всей стране активизировалась молодежное звеньевое движение. Великий Ким Чен Ир осветил конкретное направление и пути активизации молодежного бригадного и звеньевого движения на селе, установил стройную систему работы и руководства. И в последние дни своей великой жизни он, несмотря на большую занятость делами, сфотографировался на память с участниками молодежного бригадного и звеньевого движения, чтобы последние прославили честь строителей социалистической деревни. ЦК Трудовой партии Кореи высоко оценил труд всех членов молодежных бригад и звеньев страны, которые в полную поддержку мысли партии об отдаче приоритета работе с молодежью максимум демонстрируют мудрость и энтузиазм молодости в борьбе за реализацию социалистических аграрных тезисов, как это подобает хозяевам государства сильной молодежью. На торжественном заседании были доклад и речи. По окончании заседания состоялся праздничный концерт художественной агитбригады ЦК Союза молодежи.